Рина Солнцева. Тот свет. Костя извивался под маминой рукой. Все норовил опустить лицо вниз. Ты же актером хотел стать. Им часами грим наносят, а ты не можешь потерпеть 5 минут, пока я тебе глаза обведу. Ну, сам же решил чертенком нарядиться, а чертенок страшненьким должен быть. Костя извернулся и увидел в зеркале, что мама уже нарисовала лукавый бордовый рот до ушей, лицо выбелило пудрой, будто об стенку в подъезде потерся. А вот глаза надо бы обвести черным. Но это было противно, колко, страшно. А вдруг карандаш ткнет в глаз, поцарапает века? Костя уже знал, что это очень больно. Но встречался он не с карандашом, а с когтистой лапой кошки Булки. После этого даже пришлось ехать к врачу, заливать едкие капли и пить антибиотики. Да не крутись ты, закончила почти. Ты ведь жутким должен стать, напугать всех. Вот я тебе и рисую образину. Мам, дорогов бы хватило, но никто не будет так разукрашиваться, ни Ярик, ни Славка. А вот и зря. На колядке наряжаться надо пострашнее. Это сейчас ходят без придумки. Куртку вывернули, и кто-то, может быть, клыки пластиковые вставит или маску какую-то на лицо наденет. Девочки разве что разукрасятся, кто кровь нарисует, кто раны. Хитри слово скажут: «Коляда, отворяй ворота», так им сразу должны дать конфет, а то и денег уже, и конфеты не хотят брать. А раньше так наряжались, прям ужас брал. Бабушка с дедушкой мне рассказывали, что в их детстве коледовать ходили, обрядившись в покойников или какую-то нечисть. А нечисть-то песни пел, плясала, грозилась беду накликать или дом разнести, если их не задобрят. Потому и задабривали их хозяева, и угощали. Кому ж охота заиметь проблем с того света? У меня даже фото есть. Сейчас поищу. Мама отложила пыточный карандаш, встала на табуретку, высматривая что-то на верхней полке шкафа, и сняла с нее старый альбом в темной обложке. Вот, гляди. Прям настоящая нечисть. Дед мой вот справа. Прадед твой. Тебя в честь него назвали. Вокруг девушки в белом платке, держащей звезду на палке, стояли люди в страшных масках. Один был похож на козу с клыками торчащими из совсем не козьей пасти. Мохнатый тулуп даже на фото выглядел обледенелым. Другой — черт с выпученными глазами, сделанными из яичных скорлупок. Остальные были не в фокусе, но сквозь расплывчатую зернистость черно-белого снимка виднелись грозно выставленные вперед вилы, лошадиный череп. «И правда жутко», — согласился Костя, подумав, что раз уж его прадед, да еще и тезка, не поленился ради колядок на один вечер надеть и маску, и тулуп тяжелый, то карандаш для глаз можно и вытерпеть. «Так что давай не ерунди. Если уж собрался, так должен выглядеть как надо». Это только кажется, что просто пошел, погулял, поклянчил. А наши предки верили, что они соприкасаются с миром нечисти, сами в нее наряжаясь. Вот и ты представь себе это. Так даже веселее будет коледовать. Костя тяжело вздохнул, глаза выпучил и вытерпел последние штрихи, что грозили снова отправить его к врачу. Но пронесло. Мама крутанула стульчик возле будуарного столика. На Костю взглянул кто-то бледнорожий, алогубый и зубый. Мам сказала, что скалиться надо меньше, а то помада еще и по всему лицу будет. Черноокий. Большие синяки нарисовала, впадины на щеках. И правда страшновато выглядела. Вот рожки. Не сломай. К жилетке я пришила кусочки норковой шапки, сзади вот хвостик. Аккуратно не оторви. Ободок немного давил на голову. Владка, старшая сестра, постоянно носила ободки, иначе теребила отрастающую челку, а потом жаловалась на прыщи на лбу. Ободки она любила разные, с блесками, с цветочками, с бабочками. И Косте казалось, что это и удобно, и красиво. Даже думал, вырасту, волосы отпущу, буду как из рок-группы. Можно хвост делать, ободки металлические носить, как у вокалиста группы с плаката в папином гараже. Но вот теперь разочаровался. Виски сдавило, в ушах зазвенело. Да и в жилетке сразу стало жарко. Еще немного и вспотеет, и мамины старания пойдут на смарку. Будет не чертик из ада, а мокрый клоун. «Влада, Иди сюда, сфоткай меня с Костиком на память. Из комнаты выплыла недовольная сестра. Небось, с подружкой болтал по телефону. Иногда Косте казалось, что сестра его недолюбливает. Он даже говорил об этом с другом Яриком, у которого был старший брат. Друг сказал, что это всегда так кажется, старший может ревновать, злиться, что раньше родители принадлежали только ему, а вот народился соперник. Но это пройдет, нельзя ж злиться вечно. И хоть брат Ярика тоже на него иногда злобно посматривал, да только подарил ему и свою приставку, и самокат, летом учил плавать, брал в лес со старшими пацанами. От Владки ничего хорошего не дождешься, вечно волком глядит. Сестра нехотя протянула руку за фотоаппаратом, нажала кнопочку. «Еще давай? Ну что, тебе жалко, что ли?» Влада скорчила очень кислую мину, нажала дважды, фыркнула, ушла обратно, выразительно хлопнув дверью с розовой табличкой «Не входить». Мама поправила сыну рожки, провела пальцами по норковой оторочке. Любовалась. «Хорош, чертенок. Давай не задерживайся и ходите только по нашему дому. В соседний не суйтесь, я там особо никого не знаю». Залился соловьем дверной звонок. Папа всегда грозился этого соловушку придушить. Хотел заменить на что-то более тихое и современное, но мама птичку отстаивала. На пороге появились Ярик и Славка. Костя выдохнул с облегчением. Их родительницы тоже отнеслись к колядкам ответственно. На Ярике был вампирский плащ, в уголках рта помадные струйки крови до подбородка, лицо синеватое. Славик щеголял в маске зомби, грязных драных обносках. Поймав заинтересованный взгляд Кости, пояснил. «Да мамка старый свитер разорвала и землей из горшка испачкала. Сказал, что зомби в чистом не ходят, они же из могилы раскапываются». «Свитер все равно мал», — будто оправдывался Славик. Костина мама выстроила ребят у двери, сфотографировала и отправила в подъезд. Со Славика обильно сыпалась пусть и не могильная, но все же земля. Хоть жильцы в домовом чате и были предупреждены, что вечером Коляда будет ходить по квартирам, двери открывали далеко не все. Это всегда чувствуется, отсутствует ли дома человек или просто не хочет открывать. А кто-то палился и без чутья. Шикал на лающую собаку, пробирался едва слышно к глазку, щелкал выключателем, будто в темноте его будет меньше видно. Но кто-то открывал двери и даже радовался визитерам. «Ну надо же! Прям как мы в детстве!» «А мне казалось, уже никто не коледует. Ну вот и хорошо, что снова начали». Внимательно слушали стихи и песни, хлопали. Начиналось все, конечно, с «Коляда-коляда, отворяй ворота», а потом в ход шли и «Буря мглою небо кроет», и «Белая береза под моим окном». Если слушатель был уж совсем настырным, то припоминалось и «Травка зеленеет, солнышко блестит», хоть было оно и не по сезону. Ярик ходил на хор, поэтому не гнушался пением, что привело соседку с первого подъезда в дикий восторг и пополнило казну на 300 рублей. В какой-то момент подумалось, и правда колдовской вечер. Это только кажется, что вот они, зомби, чертик и вампир, поют песни для соседей, конфеты в карманы прячут. А на самом деле мы из иного мира. Соседи из мира обычного, и мы то в их мир приходим, то уходим в свой. Нечистый. И после этой мысли даже стало веселее и интереснее. Будто ты персонаж какого-то фильма или книжки. Ну что, по домам? Завтра Ингу ишь первым списать ни у кого не успеем. Надо хотя бы с ГДЗ содрать. Добычу поделили ровненько и до рублика. Папа бы сказал, как в аптеке на весах. Пожали друг другу руки, уже измазанные землей со Славика и помадой с Костика. Разошлись. Свой домашний подъезд встретил Костю холодом, будто откуда-то сильно тянуло сквозняком. Окно сосед, что ли, не закрыл опять? Мама уже ходила к нему ругаться, чтобы не курил в подъезде, подумалось Косте, но окно между первым и вторым этажами было закрыто. Квартира, где жила семья Кости, была крайней слева на лестничной площадке. Костя машинально двинулся влево, но уперся взглядом в незнакомую дверную ручку. Да и сама дверь непривычно чернела. Мама хотела именно бордовую, ее и поставили. Этаж не тот, что ли? промелькнуло в голове, но тут Костя перевел взгляд правее. Да вот она, нужная квартира. Номер 14. Родная трехкомнатная с бордовой дверью и заполошенным соловьем вместо звонка. А 13-я должна находиться этажом ниже. И никто там не жил уже давно. Когда Костя спрашивал, кто же их соседи из 13-й, мама начинала бормотать что-то про каких-то неблагополучных, давно тут живших, плохо закончивших. Расскажу потом. На том бормотание и заканчивалось. В квартире той самой 13-й кто-то был. Глазок приветливо светился. Слышались чьи-то голоса, даже будто знакомые. Видимо, кто-то туда въехал. Раз дома, надо позвонить. Я в костюме ведь. Спою что-нибудь. Расскажу потом маме о новых соседях. Звонка не было. Мальчик постучал. От любопытства сердце забилось чаще. Он знал всех в подъезде. Вот познакомиться теперь и с новыми соседями, да еще и в таком праздничном костюме. Можно будет потом при случае встретить этих людей у подъезда или на лестничной клетке, поздороваться, а его и не узнают, а он скажет: «А это я, Костя Чертик, коледовать к вам приходил, помните?» Дверь была холодная, будто за ней январская обледеневшая улица, а не теплая квартира. Такая холодная, что обожгло пальцы. Не заперто. Дверь поддалась и тихо скрипнула, приотворившись. Костя было отпрянул, мама бы не одобрила идею засовывать нос в чужое жилище. Одно дело сами открыли, другое — заглядывать вот так, без приглашения. Но зрение выхватило уж слишком привычный кусок обоев на стене. Розоватый, с геометрическим рисунком. Мама давно хотела переклеить. Кошка подрала у самой обувницы внизу. Но папа говорил, что грязи много будет от ремонта, если уж заводиться, то тогда по всей квартире. Костя перевел взгляд ниже. Вот и обувница, и следы кошачьих когтей. Знакомые. Каждый день видишь их, приходя из школы. Он толкнул дверь. Ледяную, тяжелую. В лицо ударило сквозняком, потянуло чем-то гнилым и земляным, как из погреба на даче. Сделал шаг. Еще один. Дверь глухо стукнула за спиной, будто кто-то прикрыл ее угодливой рукой. Прихожая, и та совсем как дома. Только освещение другое. Не желтоватое теплое, а синеватое, тусклое. И пахнет не по-домашнему. Мамиными духами, Владкиным лаком для волос. И немного, и даже будто нежно в завершении обжитого кошачьим лотком. Тут пахло погребом, сырой древесиной. Ледяной воздух игольчатыми пальцами забрался под свитер и жилетку, пусть и отороченную мехом. Тепла одежда словно и не давала. Узкий шкаф, вешалка с куртками и маминой шубкой. Костя протянул руку и потрогал ее. Вот только вместо привычной гладкой шерсти нащупалось что-то жесткое, будто замерзшая еловая хвоя. Дедушка как-то брал Костю и Владу в лес зимой, показывать звериные тропы, птичьи следы на снегу, и Костя не смог пройти мимо большой заснеженной ели, не потрясти ее иголки, чтобы слетел с них инистый налет. Вот таким же ледяным и колким был обычно столь нежный коричневый мех. Темнота давила из углов. Синела зимней ночью. Коридор гулкий, какой-то не домашний, а словно школьный. Каждый шаг отдавался в ушах. Направо должна быть кухня. Голубоватый свет едва виднелся впереди сквозь стекло кухонной двери. Однажды папа его разбил, прежде оно было непрозрачное, матовое, а поставили обычное. И в едва светившемся прямоугольнике виднелись тени, движения, знакомые контуры. Костя рванул вперед, толкнул кухонную дверь с такой силой, что промелькнуло в голове: опять придется менять стекло. Но оно уцелело. Дверь даже не ударилась о стену. Костя застыл на пороге кухни, вцепившись в ручку. Телевизор на стене показывал белый шум. Такое бывало, когда отходил кабель, но стоило присмотреться к черно-белой ряби. Казалось, что пауки, тонконогие, суетливые, пробегали по экрану, плели паутину из белых точек. Голубоватое марево едва позволяло взгляду выхватить что-то во вроде бы привычной обстановке. Какие-то детали зрение дорисовывало само по привычке, но какие-то чужеродные, исковерканные, словно вытаскивало из темноты. Посмотри, этого тут не было. Приглядись, этому тут не место. На стуле сидела Влада и ела пирожок. Она, шумно причмокивая, откусила кусок теста, из глубины брызнула алое. Потекло по руке. Влада откусила еще раз, измазав губы, подбородок, пряди светлых волос у лица. Обычно волосы удерживала ободок, но его не было, поэтому подтеки обогрели и их. Капала алым на домашнюю белую футболку, пахло сжженным сахаром и затхлостью. «Но она же не маленькая. Она же на полтора года меня старше. Чего ест так неаккуратно?» — подумалось вдруг. «А твое какое дело, сученыш?» — вдруг взвизгнула Влада и медленно перевела взгляд на Костю. Глаза ее были непривычно, ненормально раскосые, узкие, растянутые к ушам, и светились розовым, будто у крольчихи-альбиноса. Во рту блеснул ряд острых хищных зубов, перемазанных алым, блестящих. Костя попятился назад, но ноги едва его слушались. Он с ужасом смотрел, как Влада, ухмыльнувшись, продолжала жевать пирожок, как потянулась испачканной рукой к своей любимой кружке с единорогом, оставила на нем сиреневым и улыбающимся кровавые подтеки. Он ощущал, как холодеет спина, будто из коридора подбирается что-то еще более ледяное, более стылое, чем сам воздух. «Ты покушала, Владуся?» Мамин голос звучал так, словно ему вторил кто-то еще. И старушечий фальцет, и тихий мужской бас. Он распадался на несколько голосов разного регистра, несозвучных, дисгармоничных. «Ты оставь все на столе, я уберу в мойку». Усилием воли мальчик перевел взгляд на фигуру в темном, что стояла у раковины, полной треснувших банок из-под огурцов, разбитой посуды. Жалость скрутилась в странной, противоестественной позе. Темный халат или платье, но мама никогда не носит темное дома, только розовое, бежевое, белое пронеслось в голове. Но тут же застыло набором скомканных слов, образов. Заледенела сама мысль. Воспоминание о маме в белом платье скукожилось. Зрение выловило всклокоченные волосы. Привычный уложенный каштановый шелк заменила рыжеватая собачья шерсть. Палец над грязной залапанной рюмкой. Из пальца кривого и жилистого капельки крови в мутноватую жидкость. «Пусть он ест, да не наестся. Пусть он пьет, да не напьется. Только мой будет». Донеслось до Кости, в нос ударило сладковатым кровяным смрадом. Фигура встала, распрямившись, как змея распутывает кольца, медленно, постепенно расправляя суставы. Прикрывая лицо рыжеватой порослью, подковыляла к другой фигуре. Из темноты выплыл знакомый облик. Вот только родные черты заострились, как у покойника. Лицо посерело. Отец сидел, откинувшись на холодильник. Глаза его смотрели в одну точку, не мигая. «Возьми». Фигура попыталась вложить в руку папы рюмку, но тот никак не отреагировал. Тогда она приподняла его голову и влила розоватую жидкость в рот. Рывком, одним махом. Тот закашлялся, но слабо. Попробовал донести руку до рта, но словно бы не хватило сил. Мальчик видел, как задергалась. Пошла буграми кожа на его шее и руках, как только папа не околел в футболке, тут холоднее, чем на улице. Будто крошечные шарики забегали под сероватой плотью, вздыбились и зашевелились в почве дождевые черви после ливня. Отец еще сильнее обмяк, но взгляд обрел осмысленность. Тяжелым медленным движением он перевел его на Костю. Мать, точнее то, что имела отдаленно похожий облик, обернулась. «Костик пришел. Нагулялся уже. Иди покушай, я пирожков напекла». Мама подняла голову, откинув с лица тусклые прядки. Щеки ввалились, а глаза — две темные дыры, ямы в замерзшей земле. Несмотря на то, что холод пробирал до самых глубоких жил, Костя сделал шаг назад, не чуя ног, не ощущая стопами поверхности пола, чуть не упал, повиснув на дверной ручке. «Накодать собрался опять. Тебе лишь бы шататься где-то. Ты, Ярик, своего ненаглядного видишь чаще, чем меня и отца. А вот Влада дома сидит. Всегда на виду. Выросла Владуся у нас умничкой, доченька моя любимая, всегда послушная. Радует нас с папой, у нее учись. Тебе старшая сестра всегда хороший пример подаст». Влада отвлеклась от пирожков и снова повернулась к брату, высунула раздвоенный, будто змеиный язык. Захохотала высоко, ржаво, увидев, как он вздрогнул, отшатнулся, насколько хватило сил в окаменевшем от холода и страха теле. «Да пусть уходит. Я ваша дочка любимая, а ему тут не место. Меня любите, не нужен он вам. Без него всем будет лучше». А потом, совсем как собака на охоте, медленно подняла голову, принюхалась. Розоватые глаза блеснули опасно, лезвийно. Влада приподнялась, тревожно выпрямилась, продолжая всматриваться в Костю, чуть покачивая головой, облизнув темным змеиным языком губы. «И вообще, ты посмотри на него, мама!» Влада завизжала по собачьей, указывая кривым испачканным пальцем. Фигура матери придвинулась, черные дыры приближались, а длинный заостренный нос шумно втянул воздух. «Мама, он не наш! Ты не видишь, что ли? Не сын он тебе! Подменыш!» Голос Влады сорвался на хрип. Она запрыгала на месте, как непоседливый ребенок, не зная, что делать, ожидая одобрения или подсказки от старших. И Костя чувствовал — вот-вот кинется. Один кивок головы с рыжими колтунами. Поощрительный взгляд черноты. Фигура протянула руку. Мальчик, не чувствуя тела от холода и боли, поковылял по коридору, спотыкаясь то о папины ботинки, то о пакет с Владиной сменкой. Как же так? Все на тех же местах, что было до ухода из квартиры, но не этой, а той, родной, за бордовой дверью. Вспыхнуло в мозгу, разгорелось. Ухватившись за мысли о бордовой двери, кошке, поганке и ее вандальском обращении с обоями, теплой блестящей шубе, да даже ободках с бабочками, Костя буквально бросился вперед. Выдохнул. Лишь на лестничной клетке. Вдохнул такой теплый, обжитой запах подъезда. Сосед таки накурил, да еще и собаку мокрую кто-то выгуливал. Тело передернуло от облегчения. А за спиной дверь все так же услужливо захлопнулась. Дрожащими руками ощупав карманы и, не жалея уже отваливающейся норковой оторочки, пришитой аккуратно, но наспех, мальчик вытащил ключи, привалился всем телом к двери, еле вставил ключ, металл знакомо скрежетнул, замок повернулся медленно, не хватало сил в обмороженных пальцах. В прихожей ярко горел свет. Теплый, оранжевый, розоватые обои с геометрическим рисунком, квадратики, ромбики, стрелочки. Опустить взгляд ниже. Вот и булка улучила момент, выпустила когти в излюбленном месте. Если увидит папа, ей достанется тапком. Розовый Владкин пакет со сменкой в углу. Коричневая шуба блестит в апельсиновом свете. Сквозь чуть запотевшее стекло на кухонной двери виднелся белый халат, каштановые блестящие волосы, затянутые в хвост. Пришел уже. Иди поешь. Я пирожков напекла. С брусникой. Вкусные.